мне воздуха. Так характерно для тебя писать, потом молчать неделями. Мне кажется, ты стала много врать. Постоянно ты напоминаешь мне об этом после. Мы стали плохо спать. Летаем где-то под небо. Дождями проливными.